Предисловие. В соответствии с последней модой я публикую все мои 4 книги о призраках под одной обложкой и добавляю к ним еще несколько историй. Меня поставили в известность, что читатели получают от них удовольствие, следовательно, я достиг той цели, ради которой я их писал. И подробно объяснять в предисловии, зачем я их писал, не обязательно. Тем не менее, издатели требуют предисловия, и мне кажется, что его можно посвятить ответам на те вопросы, которые мне обычно задают. Первый. Рассказываю ли я о своих личных приключениях? Отвечаю «нет», за исключением единственного, специально оговоренного случая, где сон соответствует предположению. Другой вопрос. Пересказываю ли я чужие истории? Нет. Может быть, повзаимствовал из литературы? Кратко ответить на этот вопрос трудно. Разные писатели описывали ужасающих пауков. К примеру, Эркман Шатрин в своем восхитительном рассказе «Крабовый паук» и «Оживающие картины». С судебной лексикой конца XVII века и речью судьи Джеффриса я ознакомился в архиве Государственного суда, ну и тому подобное. Более всего изобилуют вопросы, касающиеся географии. Ежели кого-либо интересует, где происходит действие моих историй, сообщаю, что Сент-Бертран-де-Каманш и Виборг существуют на самом деле. В рассказе «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать» я подразумевал Феликстоу, в школьной истории «Темпл Гроу» в Истшин. В трактате «Миддот» — библиотеку Кембриджского университета, а в «Мартиновом подворье» — Сэмфорд Куртней в Девоне. Бартерчерский и Саутминстерский соборы являются гибридами Кентерберийского, Солсберийского и Херефордского соборов. Что Херефордшир в рассказе «Вид с холма» воображаемое место действия. А Сибург из «Предупреждения любопытствующим» — это Олдборо в Суффолке. Сейчас я не в состоянии сказать так сразу, обязан ли я какой-либо иной литературе или местным легендам, письменным ли, устным. Хочу только объяснить, что старался вынудить своих призраков вести себя сообразно правилам фольклора. Что же касается того, что на страницах моей книги попадаются абзацы, свидетельствующие о моей якобы эрудиции, то должен сообщить, что чаще всего я прибегаю к чистому вымыслу. Например, книга, которую я цитирую в «Сокровище аббата Фомы», в природе не существует. Меня также спрашивают, руководствуюсь ли я какими-либо правилами, сочиняя истории о призраках. Никаких, о которых следовало бы упомянуть либо рассказать заново. Некоторыми мыслями на этот счет я поделился в предисловии к «Призракам и чудесам», серия «Мировая классика», Оксфорд, 1924 год. Рецепта успеха такого рода литературы не имеется, как, впрочем, и другой литературы. Главным судьей, как сказал доктор Джонсон, является читательская аудитория. Если она довольна, прекрасно. Если же нет, то какой смысл доказывать ей, почему она обязана быть довольна? Следующий вопрос. Верю ли я в призраков? Отвечаю. Принимая во внимание факты, я готов признать их в том случае, если они убедительны. И последнее. Собираюсь ли я написать еще истории о призраках? Боюсь, что мне придется ответить, скорее всего, нет. Так как нынче мы все в высшей степени склонны к библиографии, я хочу изложить факты, касающиеся некоторых моих книг и их содержания. История о призраках давних времен была опубликована, как и остальные, господами Арнольд в 1904 году. Первое издание включало 4 иллюстрации покойного Джеймса Макбрайда. В эту книгу вошел рассказ «Альбом каноника Альберика», написанный в 1894 году и вскоре опубликованный в National Review. «Потерянные сердца» впервые появились в печати в Pall Mall Magazine. Что же касается следующих 5 рассказов, которые я читал друзьям во время Рождества в Кингс-колледже в Кембридже, я помню лишь, что номер 13 я написал в 1899 году, а «Сокровище аббата Фомы» придумал летом 1904 года. Вторая книга «Еще одни истории о призраках» увидела свет в 1911 году. Она состояла из 7 рассказов, 6 из которых были продуктом Рождества. Самый первый рассказ «Школьная история» я сочинил в честь певческой школы в Кингс-колледж. Хор Барчестерского собора был опубликован в Contemporary Review. «Мистер Хамрис и его наследство» был написан специально для этой книги. В третью книгу «Тощий призрак» и другие вошло 5 рассказов. Опубликована она была в 1919 году. Гонорар за вошедший в нее случай из истории собора и истории об исчезновении и возвращении был пожертвован Cambridge Review. Первый из 6 рассказов книги «Предупреждение любопытствующим», опубликованный в 1925 году, «Кукольный дом с привидениями», был написан для библиотеки кукольного дома Ее Величества Королевы. Впоследствии он появился на страницах Empire Review. «Необычный молитвенник» впервые увидел свет в «Атлантик Ментли», главный рассказ в «Лондон Меркьюри», и еще один, кажется, «Соседская межа» в быстро исчезнувшей «Итонской хронике». В подобных быстро улетучивавшихся изданиях впервые появились все, за исключением одного, специально написанное для этой книги произведение. Не все они строго соответствуют жанру рассказа. Одно из этих произведений «Крысы», придуманное для «Наобум», было включено леди Цинтией Асквит в книгу «Ставни». Исключением является «Стенающий колодец», который был написан для отряда бойскаутов Итонского колледжа и был прочитан им на костре у залива Уэрброу в августе 1927 года. Позже он был выпущен отдельным изданием и ограниченным тиражом Робертом Готтерном и Харди и Кирлом Ленгом в издательстве «Милхаус Пресс» в Стэнфорде Дингл. В сборниках подобного рода были напечатаны то ли 4, то ли 5 рассказов, а 4 рассказа из моей первой книги были переведены на норвежский Рангхильдом Унцетом и вышли в 1919 году под названием «Призраки и колдовство». Монтегю Ротс Джеймс.